Глава вторая. Ильдар. «Сынок, я уже волнуюсь», – раздается в салоне машины голос мамы. «Я уже подъезжаю. Через пару минут сверну с трассы в ваш поселок. Все нормально, мам. Просто, ну, вы с Мариной расстались. Я подумала, что ты можешь быть в расстроенных чувствах, вот и переживаю. Веди, пожалуйста, аккуратно». «Все хорошо. Я предельно внимателен. Все, буду минут через 10». «Хорошо, ждем». Закончив звонок, делаю погромче музыку. Рок с симфоническим оркестром как раз то, в чем я сегодня нуждаюсь. Внутри такой хаос, что мне нужно немного тяжелой, но упорядоченной музыки. 3 дня назад я развелся с женой. Марины хватило на полгода семейной жизни, а потом она пошла во все тяжкие. Ей недоставало гламурной жизни, которую она вела до того, как мы поженились. Ярких софитов, аплодисментов, внимания, камер, скандалов и шумных вечеринок. Жизнь, которую я предложил Марине, ей не подошла. Что ж, каждый из нас сыграл свою роль в жизнях друг друга. У нас был бурный и стремительный роман. Актриса и модель, влюбившаяся в знаменитого бизнесмена. Все было логично и довольно громко. Я не люблю выставлять свою жизнь на показ. Мне нравится, как живут мои родители. Мы из семьи, что называют, старых денег. Особняк родителей больше похож на замок, но никто в семье не кичится этим. Все живут довольно тихо, хоть мы и купаемся в роскоши. А Марина совсем другая. Она приехала с периферии, растила ее только бабушка. Маринка рвалась к славе, деньгам, гламуру, огромным заголовкам в журналах. Она нуждалась во всем этом, как в воздухе. И она создана для этого – сиять. Яркая, незабываемая, горячая, но для меня слишком ветреная. Я хочу стабильности, спокойствия, нормальной семьи с детьми, женой, которая не рвется блистать, как гламурная дива. В общем, нам просто не по пути. Когда собирался на ней жениться, мои родители были категорически против. Но я настоял, дурак. Думал, смогу изменить свою избранницу. Дав ей дом и деньги, обеспечив всем, смогу сделать из нее идеальную жену бизнесмена. Теперь, когда мы в разводе, мама думает, что я чуть ли не в депрессии. Ее логика проста. Если я настоял на этом браке, вопреки мнению семьи, значит, был влюблен до беспамятства. И теперь, когда мы с Мариной расстались, мама думает, что я страдаю. Хотя, откровенно говоря, я даже испытываю некоторое облегчение от того, что все это закончилось. Больше ни я, ни она не должны мучиться, играя роли, которые нам совсем не подходят. Правда, теперь у меня прививка от отношений. Потому что я в очередной раз убедился, что совсем не мой внутренний мир привлекает ко мне всех этих ярких женщин. Чтобы успокоить маму, я согласился приехать к ним за неделю до Нового года. Не хочу омрачать им праздник подозрениями о моей депрессии. Сам праздник планирую провести с друзьями в загородном клубе. Сворачиваю с трассы на дорогу, ведущую к элитному поселку, и немного разгоняюсь. Дорога пустая, так что можно. К тому же, с полным приводом моего джипа это вообще не проблема. У него такая сцепка с дорогой, что никакой гололед не страшен. Чуть сбавляю скорость, когда вижу фары встречки. Хмыкаю. Тачка похожа на спортивную. Кто ездит на таком в гололед? Еще и когда начинает мести снег. Такие машины вообще желательно оставлять на зиму в отапливаемом гараже. Внезапно машину начинает заносить, и я хмурюсь, глядя на то, как она виляет на дороге. А потом, прокрутив несколько жучков на скользкой дороге, летит прямо в сторону большого столба. «Черт!» – выдаю я и разгоняюсь. «Если эта пижонская консервная банка влетит в столб, от нее останутся только покрышки. От водителя вообще может ничего не остаться. Пьяный он, что ли?» Быстро прикидываю, что могу сделать. Не знаю, зачем мне спасать незнакомого человека, тем более в такой обстановке, как эта. Когда я, правда, практически никак не могу повлиять на ситуацию. Но все равно заставляю мозг принимать молниеносное решение. И вот я уже несусь на перерез этой машине, не давая ей встретиться со столбом. Пытаюсь рассчитать угол столкновения так, чтобы чесануть по ее боку и просто развернуть. Пусть лучше улетит мордой в сугроб, чем влетит в столб. «Черт!» – выкрикиваю, когда отталкиваю эту машину и, проехав еще несколько метров, торможу. Смотрю, как спортивная машина влетает в огромный сугроб у дороги и застревает, наконец остановившись. С колотящимся сердцем разворачиваю свой джип и подъезжаю к той машине. Даже не заглушив мотор, вылетаю на улицу, забыв набросить пальто. Прямо так и выскочил в одной рубашке. Залезаю в сугроб практически по пояс и открываю дверцу. Вот черт! Выдыхаю, когда вижу за рулем девушку. По лицу струится кровь, нос разбит, светлые волосы пропитаны красным. Она без сознания. Голова прижата подушками безопасности к сиденью. Лицо бледное, насколько я могу рассмотреть в темноте. Быстро вытаскиваю телефон и набираю сразу отцовскую клинику. «Слушаю вас, Ильдар Маркович», – отвечает на той стороне женский голос. «Срочно пришлите скорую!» Диктую адрес, объясняю ситуацию, когда меня переключают на врача скорой, которая уже мчится в поселок. Уверен, они будут тут в течение 15 минут. «Не пытайтесь ее привести в чувство или тем более вытащить из машины», – дает мне наставление доктор. «У нее может быть перелом шеи или позвоночника. Ждите». Закончив звонок, наклоняюсь и провожу по щеке девушки пальцами. Кожа бархатная, но и правда, кажется, может посоревноваться со снегом по белизне. «Эй, ты живая?» – спрашиваю и аккуратно прикладываю пальцы к жилке на шее.